Глава 11. Банхаммер. Я вернулся к скрытой за воротами бронетехнике и взялся за пленника. Допрос я вел на языке шайтранов, а потому не боялся утечки информации. Пленник явно что-то обо мне знал, так как мне даже пугать особо не нужно было. Лишь знание языка и покров хаоса позволили мне привести его не просто в чувство, а в отчаяние на грани страха. О шайтранах он поведал мне все, и даже больше, чем я спрашивал. А вот о себе он рассказывать отказался напрочь, даже имени своего не назвал. Я еще немного его попугал, слегка помучил, но больше психологически, нежели физически. Ошейник раба и стальные кандалы надежно удерживали его на месте, и я взял паузу, выискивая живое существо, которое не жалко для эксперимента. Им стал голубь, которого я с ловкостью мангуста поймал и удерживал теперь в руках, напуганного и обгадившегося. Гад. «Еще раз так сделаешь, скормлю шуги», — пригрозил я птице, вытирая руку о траву и споласкивая в не самой чистой воде посреди двора. «Ну что, поехали в мою лампу джина. Проверим, как оно работает». Я активировал переход вместе с голубем и перенесся к табличке, исчезая в разрыве пространства. «Курлы-курлы?» — спросил у меня голубь. «Курлы», — ответил я ему и перенесся обратно. «Все, лети, и спасибо за помощь». Голубь улетел недалеко и принялся обиженно вычищать взъерошенные перья. Я же, довольный эффектом и анализом куратора, выдавшим отчет о выросшем уровне манозатрат для переноса дополнительного живого существа, двинулся было к пленнику, но заметил крысу и тут же ускорился, ловя ее и проводя повторный эксперимент. Все подтвердилось. Графики слегка скорректировались относительно массы переносимого объекта, и я взял пленника за покрытую наростами широкую шею. «Ну что?» «Последний раз предлагаю добровольное сотрудничество». «Ты можешь пытать меня сколько хочешь. Есть вещи важнее страха, смерти и мучений», — ответил мне этот горемыка. «Ну-ну», — в ответ я активировал табличку еще раз, и мы вдвоем перенеслись в украшенные картинами с изображением одного и того же замка коридор. «Что? Как ты сумел? Это невозможно!» «Ну почему же? Элементарные, хоть и старые руны». Многие из них связаны с артефактом неразрывно, но другие вполне себе можно изменить. «Но это же клановый, привязка крови!» Банально заблокировал это свойство, активировав руну попечителя. «Теперь у меня хоть и гостевой, но неограниченный допуск имеется. Все еще будешь молчать?» «Тогда что ты скажешь, если я случайно разобью вот эту вазу?» Я столкнул какую-то древность со столешницы, и яркость промелькнула на лице пленника. «Отлично, контакт налажен». «Прости, я такой неловкий. Я очень нервничаю. А когда нервничаю, мои руки начинают сильно трястись. Я даже клинок держать толком не могу». С этими словами я метнул клинок, материализованный из бочки, которая, к слову, успешно работала в этом пространстве, прямиком в картину с каким-то шайтраном в золотых доспехах, восседающим на грозном ящере. На третьем десятке, когда в мои руки попало что-то напоминающее расписанное позолотой яйцо динозавра, он сдался. Не сдержался, выругался, пообещал освежевать меня на ужине, вырезать всю семью, сжечь все города и так далее. Ну, типичная такая истерика шайтрана. Ничего нового. Тяжело давалось ему раскрытие клановых секретов, собственной истории, жизни предков и всего остального. Я спросил у него все, о чем только мог придумать, и оставил прикованным и связанным возле тренировочного манекена. Магом он был хреновым. Ядро воздуха, каналов, мизер... А вот источник необычный, не только большой, но и со странной формой, плотностью маны. Она словно в густой кисель превращалась, попадая в него. В общем, аномалия. Небольшая, но все же. «Будешь тут, пока я не вернусь. Если ты меня не обманул, я вернусь и принесу еды и воды. Если обманул, и я умру, ты тоже умрешь, пополнив коллекцию костей своих предков, несчастный расхититель гробниц. Ты меня понял, хан Эрггрох?» «С учетом судьбоносной связи с твоим далеким предком, что, как и я, был магом хаоса, я не стану тебя убивать. Ты будешь работать на меня. Отныне я твой владыка». Я обратился к последнему представителю клана, ставшего в свое время оппозицией и занозой в императорской заднице. Рисковал ли я, оставляя его здесь одного? Да. Но снаружи он рисковал умереть намного раньше. Я же проверил наличие всех магических и потенциально опасных предметов, что могли бы стать оружием, и спер их. У него на глазах переместив собственный пространственный артефакт. «Три часа коту под хвост. Ну что, поехали?» Я разбудил задремавшего лешего, отчего он вскочил и проверил лбом прочность стального перекрытия. Родной русский мат теплом растекался на душе. «Есть новости из Лиссабона?» Чумазый боец, укрывшийся в окопе от магов противника, спросил у вернувшегося из блиндажа товарища. «Никаких, Фернандес, прости. Битва должна была уже начаться. Нам бы выдержать самим приближающийся штурм», ответил своему другу, что оставил в Лиссабоне всю свою семью старший сержант. «Ладно, Бог поможет, врага уничтожим. Что слышно?» Похоронил в сердце тревоги и сомнения боец, вернувшись к своей нынешней боевой задаче. «Вдоль всей линии обороны скапливаются орды тварей. У холма Святой Присты уже стоит группировка в несколько десятков тысяч тварей». «Присты? Это же напротив нас!» Удивился мужчина и выглянул из окопа, смотря в сторону покрытого лесом холма, на вершине которого располагался маленький дорожный алтарь. «Да, друг мой. Надеюсь, подкрепление прибудет поскорее. У нас патронов меньше, чем у них живого мяса для штурма». Сержант достал блокнот, карандаш и приготовился делать еще один скетч о войне. Такое было у него хобби. «А ведь еще маги есть. Если со щитом кто-то будет, нам придется отступать», справедливо заметил очевидный исход Фернандес. «Нет, приказ стоять до прибытия подкреплений. Ни метра не отдадим больше без боя», удивил новыми данными поведению боя сержант. «Чёртовы генералы!» Только и мог что вздыхать боец, крепко сжимая ремешок, на котором через плечо висела винтовка. «Такова жизнь, друг мой», принялся делать очередной набросок еще совсем молодой мужчина, совсем недавно мечтавший стать художником. «Маги! В укрытие!» Пронесся клич по окопам, и все тут же бросили заниматься не пойми чем. Куполов не было видно, что радовало, так как это означало отсутствие элитных войск противника. Обычно после предупреждения над окопами проносилось заклинание. Будь то сосульки, огненная волна, воздушные смерчи или что-то подобное. Но не в этот раз. «Что-то долго готовятся», — покачал головой сержант. Солдат достал небольшое самодельное устройство из пары зеркал и линз и почти сразу же крякнул, отпрыгивая от стены окопа в сторону прохода вглубь укреплений. «Земляная волна!» Он кричал, наблюдая за приближением земляной волны заклинание, что было способно уничтожить всех бойцов на линии, схлопнув землю и похоронив их заживо. Почти что в это же время ожил громкоговоритель, и из укрепленного блиндажа повторили название этого опасного заклинания. Фернандес успел нырнуть в проход ко второй линии окопов, но сержант оказался не таким расторопным, и часть волны накрыла его, прижимая и откидывая к противоположной стороне окопа. Не хватило какого-то метра. «Родриго!» – закричал солдат и бросился к еще подрагивающей и осыпающейся земле, что накрыло его друга. Он голыми руками рыл землю, пока не увидел макушку головы товарища. Подскочили другие солдаты и в несколько пар рук разгребли землю над его головой. Он был без сознания, лишь легкое дыхание и слабый пульс вселяли надежду в его товарища. Оттащив его от обвала, они обратили внимание на странным образом вывернутые ноги бойца. «Тащим в лазарет, это переломы», – скомандовал старший офицер, подоспевший к этой части завалов. Подобные картины были сейчас на протяжении всех 40 километров этой точки обороны небольшого городка Сьюдад. Бойцы знали, что после магической атаки последует еще одна, а затем в бой двинутся многочисленные твари и, быть может, даже ящеры. Время шло на секунды. «Вторая волна, в укрытие!» – рявкнули совсем рядом, а следом ожил громкоговоритель блиндажа. «Жидкий огонь! Повторяю, жидкий огонь! Всеобщий переход к третьей линии обороны! Первая и вторая приказываю переместиться немедленно!» Фернандо успел лишь бросить взгляд в сторону спускающихся с холма орд неприятеля. До шайтранов оставалось лишь пару сотен метров. Маги же довольствовались быстрыми перемещениями на ящерах под персональным куполом и быстрой активацией заклинания. Кое-где по бокам уже поднимался дым, свидетельство начавшейся атаки. Им же еще только предстояло испытать ярость чужеродной и противоестественной магии. Враг активировал заклинание, и в их сторону полился настоящий поток, выжигая все на своем пути. Оба сегодняшних заклинания были из категории крайне редких. Второе так вообще не все маги врага могли использовать, и для активации применяли куда как чаще подготовленные сферы из мутного стекла с заключенной в них стихией. Вот и сейчас маг вывернул не меньше десятка таких сфер, из которых по земле полилось куда как больше жидкого пламени, чем в них вмещалось. «Читеры! Ну ничего, и на вас найдется Банхаммер!» – язвительно заметил один из молодых солдат, мобилизованный с последней волной. «Давай, Жулио, шевелись, пока нас не накрыл этот грёбаный поток!» Призывая ускориться юного солдата, вовсе немолодой коллега махнул рукой, призывая помочь оттащить пулемет. Заработала артиллерия, жиденько выбрасывая снаряды из-за их дефицита. К ней присоединились минометные расчеты, чьи запасы были несколько больше. Люди взялись за винтовки и открыли огонь по стремительно приближающимся войскам противника. Редкие дроны попытались спикировать вглубь толпы врага, но половину уничтожили еще на подлете. Авиация, лишь мгновение назад бомбившая врага на другом участке обороны, спешно выдвигалась на место сражения в надежде помочь пехотной дивизии, что удерживала растянутые оборонительные линии вокруг города Сьюдад. Первые отряды врагов пали, но на их место тут же пришли другие. Вдалеке послышался шум винтов вертолета. Удивительно, но вместо вступления в бой они выгрузили людей в тылу и улетели обратно, швырнув лишь две ракеты в густой пехотный строй врага. «Ура! Маги пришли!» — закричал кто-то догадливый, и в волну напирающих под шквальный огонь противников ударила волна пламени. Но вскоре нашу пятерку магов, отправленных для прикрытия этого направления, взяли на себя маги противника. Более умелые, более могущественные, более опытные и более многочисленные. «Массированная магическая атака!» — прокричал громкоговоритель, призывая всех открыть огонь из всех орудий. Смертоносная атака подобравшихся на дистанцию менее 50 метров врагов способна была смести, стереть с лица земли оборонительные рубежи. Если 10 тысяч слабых шайтранов атакуют самыми примитивными заклинаниями, это все еще будет 10 тысяч магических атак. Да, они слабее, да, они летят не так далеко. Да, для их подготовки шайтранам необходимо в разы больше времени, но это все еще магическая атака. Поэтому люди не жалели патронов и стреляли по замершим либо медленно приближающимся шайтранам, сконцентрированным на активации своих способностей. Чем больше пуль прервет жизнь ублюдков, тем слабее выйдет удар, и тем больше землян выживут в предстоящей стихийной свалке. Бип-бип, бип, бип-бип-бип-бип. Неожиданно прямо со стороны холма, врезаясь и тараня на полном ходу шайтранов, которые все как один переключились на новую цель, вылетела боевая машина пехоты. Она выглядела странно, переливаясь на солнце всевозможными оттенками. Пушка у нее уже не стреляла, а дым, валивший из-под защитного щитка, объяснял почему. Что перегрев, что поломка — не те вещи, которые можно быстро решить. Но вместо этого машина брала массой и скоростью. Скатившись с холма, она размозжила многочисленных шайтранов на своем пути. Доехав до самого центра вражеского построения, водитель выкрутил руль вправо и поехал вдоль линии войск. Сорвавшиеся с рук иномирцев заклинания ударили по ее броне и рассеялись, оставляя выжженные проплешины от магических заклинаний на страдающей земле. «Бип! Бип!» Водитель продолжал привлекать внимание, беря на таран всех встречных клыкастых и мордатых солдат врага, пока не врезался в скооперировавшихся тяжелых и громадных, под 3 метра ростом, закованных в сталь солдат. Машина остановилась, колеса крутились по разливающейся крови поверженных солдат, но не двигалась с места. Шайтраны прекратили впустую тратить ману и принялись колотить и раскачивать машину из стороны в сторону, пытаясь ее опрокинуть. Неожиданно люк открылся, и из него вылез молодой парнишка в бейсболке. Он прокричал что-то на иностранном языке, вытянул вперед руки и словно гигантской косой срезал шайтранов вокруг БМП, проигнорировав наличие у них хоть каких-то доспехов. «Глянь, Фернандес, он даже мага с щитом пополам перерезал!» — удивленно закричал молодой боец. «Кто это? Что он кричал?» Рядовой отбросил за спину пустой автомат и нырнул в укрытие, доставая из-под сумки запасную обойму. «Похоже на русский. Вы у кто и такие? Я вас не звал, идите нахуй!» Как-то так он прокричал. «Звучит, как какое-то заклинание!» Молодой солдат продемонстрировал свои лингвистические способности, и тут же... «Сильное заклинание, вон сколько шайтранов порубило». «Да уж, вот и нашел Банхаммер на этих читеров. Эффектно работает, вон снова поехал». «Ага, и пушка опять заработала. Того и гляди, придется на ужин идти», — заключил молодой, радостно перезаряжая свой автомат. «А вот и подкрепление прибыло». Слегка устало, но все так же серьезно посмотрел Фернандес на бегущих в их сторону солдат и тарахтящие по центральной улице осажденного города танки.